Глава 4. Лето-осень 1919 года. Мой первый придуманный прибор мы с семьей все же отпраздновали. Правда, своеобразно. Благодаря тому, что теперь я одевал себя сам, отец сумел подкопить деньжат и решился вывести всех нас в кинотеатр. Мне было любопытно, что показывают в кино в нынешнее время. Да и как вообще выглядит картинка. И потому я тут же согласился. Мама сомневалась, но и ей стало интересно. Да и похвастаться в бараке перед соседями о походе в такое заведение – первое дело. В общем, в ближайшее воскресенье мы пошли в кинотеатр «Арс», который располагался на Тверской улице. С первых минут показа фильма отцу стало неудобно. Просто потому, что само кино было не просто черно-белым, а еще и немым. С длинными полотнами текста между картинками. Он тут же стал коситься на меня. А ну, как я не понимаю, что на экране происходит. Пришлось вслух зачитать то, что я видел на экране, чтобы его успокоить. А потом и вовсе зачитывать каждое такое полотно. Оказалось, что мама неграмотная. Не на того отец косился. Сам фильм назывался «Всеобуч» и был, по сути, пропагандистским. В нем призывали обучаться военному делу, показывая фотографии соответствующей тематики, а между ними вставляя стихотворение о пользе военной службы и обучению этому делу. Я больше смотрел на качество картинки, снова отметил отсутствие звука и необходимость работы в этом направлении, да попытался понять уровень подготовки местных солдат. Ну, из того, что показали, так себе подготовочка. Надеюсь, тут не лучшие из лучших показаны, а то грустно становится за Красную армию. А вот маме понравилось. Особенно скорость моего чтения. Да и картинки ей тоже были по душе. Глаза горят, щеки раскраснелись. Отец даже слегка ревниво стал на нее посматривать. «Сережа, как ты уже здорово умеешь читать!» Восторженно сказала мама, когда мы вышли из кинотеатра. «Ученым человеком растешь!» В ее голосе была неподдельная гордость и счастье за сына. «А то! Сергуня у нас инженером будет!» убежденно заявил отец. И тут же приобнял маму, словно убеждаясь, что та никуда от него не денется. Через неделю о моем приборе написали в газете. Статью мне показал сам Михаил Александрович. «Вот, гляди, Сергей, заметили твой прибор», усмехаясь, заявил он. «А чего это тут я как соавтор помечен?» Поднял я на него обиженный взгляд. Первым именем в статье стоял тот самый профессор физики. И, судя по тону статьи, изобретение прибора приписали ему, а меня упомянули мимоходом. Стало до жути обидно. «Так все расчеты-то он вел», – пожал плечами начальник цеха сборки. Для него ничего удивительного в статье не было. Наоборот, все закономерно. А вот мое возмущение как раз и вызвало его недоумение. «В следующий раз все сам делать буду», – пробурчал я, но так, чтобы Михаил Александрович не расслышал. В этой ситуации в меня вселяла надежду на то, что и следующее мое изобретение не присвоит лишь тот факт, что меня все-таки упомянули. Если все сам сделаю, писать свое имя другому профессору будет в разы сложнее. Уж я постараюсь. Наш завод «Дукс» все же национализировали. Теперь он стал называться «Государственный авиационный завод №1». Но для рабочих мало что поменялось от этого. Хотя вру. Теперь отчитываться стали в первую очередь не только перед директором завода, но и перед секретарем партии, если тот потребует. Этих секретарей развелось, что блох на собаке. В каждом цеху обязали назначить из числа рабочих, состоящих в партии, человека секретарем. Над всеми нами поставили секретаря завода. А уж тот должен был отчитываться перед секретарем нашего города. Свою идею о новом приборе для самолета я не оставил. На этот раз решил взяться за измеритель скорости. Первой мыслью было поставить небольшой пропеллер и считывать его скорость вращения. Однако, когда взялся продумывать детали, то понял, что получается слишком сложно и ненадежно. Конечно, логично считывать скорость самолета с помощью встречного ветра. Чем сильнее лобовое сопротивление, тем выше скорость. Но пропеллер тут не поможет. На какое-то время работа с новым прибором у меня застопорилась. Не было идей, как его сделать. Лишь была твердая уверенность. Это возможно. Причем что-то подобное сделают в скором времени. Надо быть первым. Школьные будни отступили на летнее время. Зато вместо них пришло новое увлечение. Боря с местной пацанвой постоянно стали бегать на речку, купаться да кататься на лодках. Лодки дети брали на время у родителей. К тому же пошел слух, что скоро откроют клуб гребли. Короче, Боря и меня втянул в это занятие. Оказалось, на удивление, интересно. С отсутствием интернета-то и телевизора чем еще заниматься? Игры в красных-белых как-то поднадоели. Вот теперь я по полдня и зависал на речке, если погода позволяла. Именно тогда, в очередной раз, опуская весло в воду и ощущая чуть ли не всем телом, как вода тормозит лодку трением о ее дно, мне и пришла идея, как все же создать нужный прибор. Все оказалось и просто, и сложно одновременно. Простота заключалась в том, что встречный ветер должен давить на прибор. Подсоединить к прибору стрелку, которая будет отклоняться в сторону. И чем сильнее давление, тем, значит, выше скорость. Но на что конкретно будет давить ветер? Как подсоединить стрелку? И главное, как определить, с какой силой давит ветер, а значит, какова скорость самолета? Тут без знаний физики не разберешься. Хрен тому физику, а не новая идея. Процедил я себе под нос, когда дошел до такой мысли. Сам во всем разберусь. С этого момента я стал посещать публичную библиотеку, которая работала даже летом. Добрал себе книги по физике, что очень удивляло библиотекаря Тамару Васильевну. Но отговаривать и предлагать что-то иное она попыталась лишь раз. В самое первое мое посещение, когда мне завели карточку посетителя. А после лишь смотрела, чтобы я не шумел, да книги не портил. Боре пока сложно было разобраться в хитросплетениях формул, но он честно старался и не стеснялся у меня спросить, когда ему что-то непонятно было. А я по большей части использовал книги, чтобы вспомнить университетский курс из прошлой жизни. И ведь пригодилось. Как только дошел до определения упругости тел, меня как осенило. А ведь прибор-то должен быть похож на воздушный шарик, только из металла. Пусть не шарообразный, а трубка металлическая, зато теперь понятно, как примерно он будет работать. Встречный поток воздуха попадает внутрь некой колбочки и станет раздувать трубку. Ее стенки пойдут в стороны и надавят на штырек, который к этой трубке можно приварить. По отклонению штырька и можно будет определить величину скорости самолета. А когда скорость упадет, согласно упругости металла, тот придет в исходное состояние. Как только я дошел до такой, не побоюсь этого слова, гениальной мысли, то сразу кинулся чертить эскиз будущего прибора. И уже с ним пошел в цех к отцу. «А ты с Григорием Фомичем говорил?» Первым делом, как выслушал меня, спросил отец. «Он расчеты провел? Какой толщины стенки должны быть? Колба эта какая по размеру? Куда твой штырек приваривать?» «Не ходил я к нему», — насупился я. «И почему же?» «Я что, на глазок все должен делать? А если это твоя идея пустышка?» «Не пустышка», — воскликнул я с гневом, посмотрев на отца. «А к Григорию Фомичу я не пойду. Он снова изобретение себе припишет. А я как рядом постоял». «Это ты чего?» — нахмурился отец. «Не как гордыня взыграла». «Да ты сам вспомни, как тот же дед Демид посмеивался, когда я сказал, что датчик топлива – мое изобретение. И даже тебе не поверил. И другие все решили, словно я там на подхвате был. Даже удивлялись, почему меня вообще в статье упомянули». «Но ведь без расчетов профессора и твоего прибора не было», – заметил отец. «А без моей идеи ему и считать бы нечего было», – парировал я. «Это что у вас тут происходит?» Подошел на шум Митрофан Иванович. Вникнув в наш разговор, начальник слесарей согласился, что я прав. Повертели мои эскизы, но все же тоже посоветовали снова обратиться к профессору из института. «А про статью не беспокойся. Уж мы позаботимся, чтобы про тебя там написали с учетом твоих заслуг, а не как в прошлый раз. А такой прибор стране нужен. Вон твой датчик уже пользу принес. Не заметили мы перед вылетом, что бак течет. Зато Николай в полете увидел, что у него топливо дюже быстро уходит. Решил приземлиться. И правильно сделал. Иначе бы грохнулся, костей бы не собрали потом. Погода уж больно ветреная была. Он, кстати, хотел тебя поблагодарить, как увидит. В итоге отец с Митрофаном Ивановичем меня убедили. И уже на следующий день на завод приехал Григорий Фомич. И тут же указал мне на ключевую ошибку в моем приборе, из-за которой он не будет работать. Смотри, у тебя в эскизе просто трубка показана. А как в нее поступать воздух будет? Сам залетать, буркнул я, все еще с негативом, смотря на профессора. На нос самолета ее поставить и всех делов. А с чего она выгибаться должна? Чтобы ее раздуло, снаружи ветра быть не должно. Лишь когда в трубке будет динамическое давление, а снаружи статическое, тогда и произойдет выгибание. У тебя же ветер будет обдувать ее и снаружи тоже, понимаешь? Пришлось признать, что о таком моменте я не подумал. Но в остальном Григорий Фомич признал мою идею годной и пошел процесс обсчета параметров для будущего определителя скорости. «Конечно, все равно точную скорость самолета так не определишь», — вздыхал профессор. «Но начало будет положено». «Почему не определишь?» — тут же навострил я уши. «Так на высоте плотность воздуха ниже». «Не знал?» — усмехнулся он. «Значит, и давить встречный ветер на стенке твоей трубки будет слабее, и скорость показывать ниже. А вот из-за уменьшения силы трения скорость у самолета, наоборот, возрастет. Смекаешь? Ну и не забываем, что есть такой фактор, как встречный или попутный ветер, из-за которого самолет может лететь как быстрее относительно Земли, так и медленнее. Но над этим потом можно будет подумать». Как я и сказал, начало положено, дальше легче будет. Прибор мы закончили лишь через месяц. Сами-то первичные расчеты профессор сделал за 2 дня, а вот потом начались наши мучения. Как определить скорость, чтобы сделать разметку на шкале прибора? Какой толщины выточить стенки трубки под скорость наших самолетов? Как расположить прибор на самом самолете? Короче, пришлось помучиться. На фоне этих работ я даже про свое 8-летие забыл. Если бы не сюрприз от отца, так и не вспомнил бы, что и неудивительно. В теле Сережи я меньше года, вот еще и не привык к новой дате. А сюрприз вышел что надо. Мне понравилось. В тот день я, как обычно, пришел с утра на завод. Мой рабочий график начинался около 8 утра и заканчивался в обед, после чего я был свободен и отправлялся на речку, где уже собирались наши пацаны со двора. В этот день все было так же. Вот только стоило мне зайти в раздевалку, где у меня лежали сменные рабочие штаны и рубашка, как меня остановил Михаил Александрович. «Серега, вот ты где! Бросай свои тряпки, иди за мной!» Тон бригадира сборщиков не предполагал отказа, и я тут же повиновался, гадая, что случилось. Привел он меня на летное поле, где уже стоял готовый к взлету Ньюпор, одномоторный биплан. Рядом с ним в кожаной тужурке и с шлемом на голове уже курил Николай Патрушев. «О, изобретатель!» — заулыбался он, заметив нас с Михаилом Александровичем. «Только тебя и жду». Тут он заглянул в кабину и достал оттуда небольшое пальтишко, как раз примерно под мой размер. «Лови!» С трудом поймав обновку, я с недоумением уставился на летчика. «Ну чего смотришь? Со мной полетишь? Собирайся быстрее. Без пальто на высоте задубеешь». Больше я вопросов не задавал, хотя их было море, и сноровисто одел пальтишко. Николай забрался в кабину, после чего Михаил Александрович подсадил и меня. Усевшись на колени к Патрушеву, я все еще не верил, что сейчас полечу, и до последнего думал, что меня разыгрывают. Понимание, что все взаправду, пришло, когда шасси самолета оторвалось от земли, и Ньюпор начал набирать высоту. Дыхание у меня перехватило от восторга. Николай еще и успел меня пристегнуть поясным ремнем к себе, так что упасть за борт во время поворотов я не боялся. Хотя ноги, нет-нет, онемели и становились ватными, стоило посмотреть вниз на землю. Мы сделали всего пару кругов над аэродромом, после чего приземлились, слегка скозлив при посадке. Когда я выбрался из кабины и спустился на землю, рядом уже стоял отец Михаил Александрович и вся бригада сборщиков в полном составе. «С днем рождения, Сергунь!» — хлопнул меня батя по плечу. Это, пожалуй, был самый лучший подарок, который я когда-либо получал. После того, как начались первичные испытания датчика скорости, вышла и статья про новое достижение рабочего народа в лице меня и профессора. На этот раз парой строк про меня не отделались. Тут было и о том, что дети рабочих – будущее нашего народа и уже придумывают передовые идеи, и что под руководством мудрых наставников мы учимся и укрепляем силу нашей страны. Упомянули и то, что прошлая идея про датчик топлива тоже была моей. Короче, я убедился, что слов на ветер Михаил Александрович не бросает. А отец утер нос деду Демиду, показав эту статью. «Ну и кто был прав?» — с усмешкой заявил он ему. «Слово моему не верил, что тот датчик мой Сергуня придумал. Теперь-то веришь? Огневы не брехуны какие-то. Если сказали, значит, так и есть», — воскликнул он на весь барак. Мама в это время делала вид, что скромно смотрит в пол, но сама при этом аж светилась от счастья. Я-то видел. Чем заняться дальше, пока у меня идей не возникло. Да и лето к концу стало подходить. А там и подготовка к школе. Купить новые учебники, одежду обновить, из которой я снова вырос. Что и неудивительно. Гребля на воде неплохо так на мое здоровье и рост повлияло. Время до 1 сентября пролетело незаметно, и к Якову Моисеевичу в класс я шел с твердым намерением узнать, возможно ли закончить этот этап моей жизни пораньше, и обломался. «Ты, Сергей, не одиночка», — заявил мне учитель, когда я высказал ему свои пожелания. «Что лучше других учишься и больше знаешь, молодец, так помоги своим товарищам. Не поступай как буржуин какой-то, что только о себе печется. Назвать кого-то буржуином – это оскорбить. И я справедливо оскорбился. Даже пообещал этому еврею в худшем понимании данного слова сходить к директору и пожаловаться на него. Но тут ничего не вышло. Семен Валерьевич встал на сторону учителя. Еще и меня отчитал, что не прислушался к словам старшего. «Ты, Сергей, не забывай», – вещал директор, – «что мы единственное государство рабочих, и всем капиталистам это как серпом по яйцам. Если не будем помогать друг другу, сожрут нас. Прав, Яков Моисеевич. Так что помоги своим одноклассникам. Один хороший изобретатель – это хорошо, а целый класс – гораздо лучше». Я аж ошалел от последнего заявления. «Семен Валерьевич, изобретателями я их не сделаю. Тут склад ума нужен. Но с учебой помогу, не сомневайтесь», — тут же заверил директор, у которого аж негодование в глазах появилось. «Ишь чего? Я тут его мечты о классе конструкторов разбиваю». И тут же, пока тот не опомнился, я выскочил из кабинета. Уж лучше немного репетитором в классе подработать, чем невыполнимые обстоятельства на себя навесить. Да уж, весело у меня учебный год начался.